Глава 9. Ты никуда не уйдешь. Отбросив катану, Игорь набрасывается на меня и со зверским голодом вгрызается в мои губы. Не просит, не молит, а требует и приказывает. Я вцепляюсь обеими руками в его волосы и раздираю их в разные стороны. Он рычит мне в рот и так сильно сжимает мой зад, что я пищу. Платье сползает с груди, и Игорь теснее прижимает меня к себе. Соски трутся о дорогой шелк его рубашки. А я жалею, что не выбрала другой наряд, под который могла бы надеть бюстгальтер. Невыносимая. Прикусывает мою губу, подбородок и добирается до шеи. Я запрокидываю голову, позволяя ему скользить ниже. Укусы возбуждают, сносят границы и затуманивают разум. Чудовище. Тихо бормочу я, напрочь вываливаясь из реальности. Игорь нагло исследует мое тело руками. И когда мой сосок застревает меж его пальцев, я отталкиваю Усова. Он смотрит на меня из-под лобья, борясь с хищным нутром. Взгляд жарче огня. Я поднимаю платье, пряча свою частичную наготу, и рвусь к двери. Успеваю выскользнуть в коридор до того, как он нагоняет. Прибив меня к стене, снова целует. Теперь в разы жестче и настойчивее. Его стояк может ранить. Настолько он отчетливо проступает под брюками. «Хочу, чтобы ты была моей. Слышишь?» Оставляет следы зубов на моей коже. «Повсюду. Нет, пожалуйста». Мычу и стану одновременно, но как иначе? Игорь коленом раздвигает мне ноги. И им же давит на чувствительное местечко. «Да, ты будешь моей. Ты сбежала, оставив меня с носом. Но теперь я сделаю все, чтобы тебя вернуть». Я сжимаю кулаки и ударяю его в грудь. Игорь отступает. Секундная борьба взглядов, и я убегаю. На безумной скорости спускаюсь по широкой лестнице, выскакиваю во двор и, невзирая на каблуки, мчусь к воротам. Они распахиваются и выпускают меня на свободу. Не сомневаюсь, что именно Игорь их открыл, давая мне фору в нашем начавшемся марафоне к моему сердцу. Не знаю, сколько бегу, но по ощущениям долго. По факту же довольно быстро добираюсь до какой-то невзрачной остановки, в абсолютной глуши, и понятия не имею, как быть дальше. Пальцы не слушаются, но я завязываю отрезанные бретельки в узел на шее и сажусь на скамейку, дабы успокоиться. Сигнал машины взвинчивает тишину, и я испуганно глазею на внедорожник, едва справившись с приступом паники. Окно опускается, и улыбающийся парень машет мне рукой. «Игорь Петрович приказал доставить вас до дома». Я молчу. «И кажется, вы кое-что забыли у него», — показывает мне мою сумочку. Качаю головой, ругая саму себя, и встаю, чтобы подойти. «Он действительно попросил вас меня подвезти?» «Конечно. Ночь же. Давайте, садитесь». Я дергаю ручку, забираюсь в машину и до города сохраняю полное молчание. Только возле своего подъезда вынуждена поблагодарить водителя и кивнуть на его пожелание доброй ночи. До самого утра мне не спится. Лишь ближе к 5 часам меня клонит ко сну. И то после горстки выпитых таблеток успокоительного средства. Я уже была готова проглотить снотворное, но, слава богу, обошлось без столь кардинальных мер. За завтраком из кофе и дольки зефира я листаю свою электронную почту и понимаю, что мне предстоит тяжелый день. Вчерашний поход в Неаполь обернулся новыми знакомствами, и Нани, на пару с шеф-редактором, желает, чтобы я побеседовала со швейцарскими бизнесменами. Возможно, подготовила ознакомительную статью для главной страницы сайта. У меня нет выбора, потому что Нани прикрепила к своему письму весьма заманчивое денежное предложение. Я никогда столько не зарабатывала. И сейчас упускать такой шанс – верх безрассудства. Что же, буду стараться сладить с Настей и привыкнуть к новым реалиям. От мысли отвлекает входящее сообщение. Надеюсь, это Жанка. Ночью она написала, что они с Пашкой наконец-то летят в медовый месяц. Аллилуйя. Но сию минуту пишет не она, а тот, кто устроил мне бег с препятствиями. Игорь, нам нужно встретиться. Я. Нет, не нужно. Оставь меня в покое. Игорь, однажды уже оставил. Ошибка века. Я. Бывает. Игорь, у меня день рождения. Придешь? Я нервно облизываю губы и прокручиваю все варианты отказов. Ни один не подходит. Я. Буду занята. Ответа не предвидится. Собеседник покинул меня. Хмыкаю в пустоту, блокирую телефон и иду собираться на работу. Мой первый день в должности редактора мирового интернет-издания должен пройти на ура. Получасовая пробка на кольцевой изматывает душу. Я жалею, что поехала этой дорогой и что взяла свою машину, а не воспользовалась общественным транспортом. Живя в столице, я поняла, что метро – это лучшее решение, если хочешь сберечь время. Только какая пчела меня ужалила, когда я брала ключи от старенького Вольво перед выходом из квартиры. Всему виной послание Игоря. В очередной раз выбивает почву из-под ног. Злюсь и сжимаю руль с титаническим усилием. Честно, после бесед с ним мне так хотелось огорошить его новостью о том, что его любимая сестренка нас разлучила. Но совесть не позволила. Они родственники. А их не выбирают. Да и женщин в постели Игоря не счесть. Наверное. Господи, а я ведь ни разу не читала о нем в прессе. Решаю исправить ошибку прямо сейчас. Немедленно. Перестроившись в другой ряд, жду, когда движение возобновится. Тем временем вбиваю в поисковик имя Игорь Усов и удивляюсь, не найдя ничего стоящего. Только сухие отрывки интервью, цифры, размеры его инвестиций в различные компании, заметки по поводу бизнеса и огромные вливания в благотворительные фонды. Магия, но о личной жизни ни слова. Мрачное убежище в лесной чаще, уединенный особняк в Береговом, квартира, о которой мне известно лишь то, что она занимает 2 этажа в элитной высотке. Яхты, самолеты, люксовое авто. Я ничего о нем не знаю. Ничего, кроме того, что он сам позволил узнать. А это мизерные крохи. Мы ежедневно занимались любовью. Долго, мучительно сладко. И это единственная его сторона, открывшаяся мне. «Ты рано!» Абакидзе встречает меня у ресепшн и нагружает всякими бумагами. «Зюзина совсем забросила сайт. Тебе предстоит большой труд». Я еще не отошла от дороги и от размышлений об Усове, а в редакции «Еда и вино» уже кипит работа. «Разберусь. Вы мне за это будете хорошо платить». Нани улыбается, показывает мне пальцами «Я за тобой слежу». И уже намеревается уйти. Как внезапно вспоминает одну важную деталь. «Твой кабинет 2-й справа. И будь готова, Настя уже там». Не представляю, как мы скооперируемся с ней, но делаю глубокий вдох и иду в кабинет. Застываю на пороге, видя Настю и Ингу. Усова выглядит идеально. Такие же темные прямые волосы, острый профиль без изъянов, а уж про одежду и говорить нечего. Брюки в пол подчеркивают длину ног, а обтягивающая блузка – узкую талию. Я по сравнению с ней – обладательница пышных форм. Мне многие указывали на соблазнительный бюст и округлую попку, но теперь меня это не радует. Рядом с ней я меркну, и так всегда. «Как продвигается с Гариком?» – спрашивает Настю Инга. «Пока слабо. Я предложила ему сходить на свидание в оперу, а он...» «Я с ним поговорю. Надо возвращать его с небес на землю. А то притащился с этой дурой на вечер. Что о нас подумают?»